писатель Ганова Людмила, цитата из заметок русского эссеиста о современной политической жизни в России лета 2017 года. А может, это будет охрана, которая нечаянно что-то увидела и услышала. В старинном кремлевском древнем особняке, в котором теперь царствует В.В. Путин, хотя именно благодаря убийству царской монархии он там сидит, ее уничтожение царской семьи его не тревожит и не вызывает никаких эмоций. Собственно, давайте себе честно признаемся, благодаря этому страшному, жуткому расстрелу царской семьи в Екатеринбурге Ленина, он там и сидит. И Мило рассуждает о том, что царь делал преступления, так и не сказав какие. В русском государстве разворачивается новая страшная страница по массовому убийству. И самое замечательное, что большинство населения о ней даже не подозревает. Писатель Ганова Людмила убита в столетие расстрела царской семьи Романовых в 2018 году. Открытые письма монархам Швеции и Великобритании, самовыдвижение на Нобель Прайз 2018, силовой захват автоматчиками за закрытую дверь реанимации и дети арестованные в больнице, политическое убийство. Thank you.